Глава 31. После нескольких холодных дней снова вышло солнышко. Мы с Ральфом сидели на бревне у границы полигона и наблюдали за несущимся по небу мобилем. Что скрывать, он был прекрасен. Золотистое покрытие отражало солнце, а из-за формы мобиль напоминал парящую птицу. Было так непривычно и в то же время радостно осознавать, что я пусть немного, но приложила руку к этому чуду. «Что-то он долго летает», — хмурился Ральф. Перед началом испытаний он поставил Эберту условие — 1/2 часа, не больше, потом передышка. Эберт, конечно, пообещал, вот только спускаться на землю не торопился. «Наверное, потерял счет времени», — вздохнула я. «Он, наконец, дорвался до испытаний, разве могло быть иначе?» «Вряд ли», — согласился Ральф. «Но все же. Ладно, раз уж Скайден не хочет почтить нас своим присутствием, давай поговорим о деле. У меня все готово». Я поюжилась, словно холодный ветер забрался под пиджак. Страх снова поднял голову, но я приказала ему молчать. «Значит, завтра?» «Завтра. Вот». Ральф протянул мне небольшую серебряную таблетку. «Что это?» Я покрутила кругляшок в пальцах. «Ключ к следящему браслету. Утром оставишь его дома». «Хорошо». Я спрятала ключ в сумочку. «Ральф, а ты уверен?» «Я ни в чем не уверен, Элис, но некогда медлить, ты же сама видишь». «Да, я видела и приходила в ужас, потому что теперь приступы случались по нескольку раз в день. Эберт резко бледнел и едва не терял сознание, вот только разговаривать с ним об этом было бесполезно. Дошло до того, что он скрывался от меня, то по всему дому, то по всей компании, и не появлялся в собственном кабинете. Что ж с ним делать?» Мобиль наконец-то пошел на снижение. Нас обдало теплой волной воздуха, и дверца открылась, выпуская Эберта. Его глаза сияли от счастья. «Все работает!» — крикнул раньше, чем дошел до нас. «Буквально пару штрихов добавить, и можно на выставку». «Отлично!» — поднялась к нему навстречу, и Эберт заключил меня в объятия. «Значит, основная работа завершена? Если никто не вмешается, то да». «Если никто не вмешается». Конечно, Эберт имел в виду воров и конкурентов, но в эту минуту я сама чувствовала себя не лучше. Но если ему поможет мой обман, пусть так и будет. Хотелось верить, что Эберт меня простит. Эберт сел на бревно, и я снова опустилась рядом. «Ты летал больше 1/2 часа», — недовольно заметил Ральф. «И что?» — Скайден пожал плечами. «Я в порядке». «Ага». «Просто помни, что если вовремя не приземлишься, можешь рухнуть нам на головы. Со мной-то ничего не случится, меня и топором не убьешь. А вот мышка может пострадать». «Не называй Элис мышкой». «А ты не ревнуй». Я сжала руку Эберта и положила голову ему на плечо. Он замолчал, задумавшись о чем-то своем. «Уже решил, над чем будешь работать дальше?» – спросил Ральф. «Конечно», – усмехнулся Скайден. «Есть пара набросков, только пусть выставка пройдет. Не хочется отвлекаться». «Чтобы у тебя и не было?» «Видно, я зря спрашивал». 1/4 часа прошло?» «Да. Тогда я продолжаю». Эберт вернулся к мобилю, а мы снова следили, как он поднимается в небо. «Мне страшно», — призналась Ральфу. «Мне тоже», — неожиданно ответил он. «Но у нас выбор невелик, Элис. Постарайся завтра пойти на обед одна». Или хотя бы прогуляйся под окнами Скай. А главное, не опасайся, что бы ни случилось. Думаю, это будет несложно. Эберт продолжает от меня скрываться. Да, похоже на него, усмехнулся Ральф. Что ж, мышка, была не была, как говорится. Либо мы избавимся от проклятия, либо Эберт избавится от нас. И я не сомневаюсь в изобретательности Скайдена. Я тоже не сомневалась. Поэтому домой возвращалась в подавленном настроении. Эберт, конечно, заметил, но приписал это совсем другим причинам. Он пытался меня отвлечь, рассказывал какие-то истории, хоть и не был особо разговорчивым. Я делала вид, что все хорошо, но получалось плохо. Даже спать легла рано, а Эберт ушел в лабораторию. Я, конечно, не спала, а все думала, думала. Утром настроение вовсе стало хуже некуда. Закрадывались трусливые мысли – отказаться от нашего плана, сбежать. Но что тогда делать? Что будет с Эбертом? Он снова прятал глаза. Значит, ночью был приступ. Который из них окажется последним? Я достала из сумочки таблетку Ральфа и прислонила к застежке браслета. Она тихо щелкнула и расстегнулась. На запястье осталась светлая полоска кожи. Конечно, я ведь его не снимала с тех пор, как встретилась с Эбертом. Пришлось надеть кофту с длинными рукавами, чтобы скрыть от Скайдена отсутствие браслета. Впрочем, он казался настолько погруженным в свои мысли, что вряд ли бы заметил это, но рисковать не стоило. Мы добрались до Скай в мгновение ока. Или это я пропустила всю дорогу? Эб, как и ожидалось, тут же умчался вносить поправки в разработке, а я осталась. Время обеда стремительно приближалось, и вместе с ним возрастал страх. Он будто заползал под одежду, окутывал тело, сковывал движение. Нет, так нельзя. Поднялась, чтобы идти на обед, и тут же в дверях появился Эберт, как знал. «Ты уже уходишь?» – он обнял меня. «Да, хочу пойти перекусить». «Может, подождешь меня? Я через полчаса закончу и сходим вместе». Только этого не хватало. «А давай я подожду тебя в кафе», – предложил я Эберту. «Как раз сделаю заказ. Тебе что заказать?» «Что сама будешь, то и мне. А я постараюсь быстро». «Хорошо». Эберт поцеловал меня и проводил до двери. Я обернулась в последний раз. Он улыбался. «Прости меня, Эберт. Если бы я знала другой способ помочь, то использовала бы его. Клянусь». Дверь закрылась, отделяя меня от любимого человека. Сердце чувствовало беду. На пороге Скай я была на грани того, чтобы побежать к Эберту и признаться во всем, но вместо этого ускорила шаг. Свернула за угол, и рядом остановился незнакомый мобиль. «Так быстро?» Приказала себе не нервничать. Вот только кто-то подошел сзади. Почувствовала, как тело окутывает чужая магия, и сама села в мобиль, а в следующую минуту уже потеряла сознание. Тьма уходила медленно. Сначала вернулся слух. В тишину ворвались обрывки звуков, чужих голосов. Вот только когда среди общего гула услышала голос Рика, внутри все похолодело. Резко открыла глаза. Тусклый свет ослеплял больше солнца. «Гляди, очнулась твоя короля», — сказал кто-то, и лицо Рика закрыло от меня свет. «Наконец-то! Я начинала волноваться, дорогая». Щеки коснулись холодные пальцы. «Значит, жить будешь. Оставьте нас». Я попыталась пошевелиться, но не смогла. Тело все еще сковывала магия. Трое мужчин покинули комнату, оставляя нас с Риком наедине. «Что ты натворил?» – прошептала я пересохшими губами. А в голове метались мысли. «Что происходит? Ральф нанял Рика? Быть не может. Тогда что?» «Видишь ли, дорогая Элис, мне нужны деньги». Рик сел так, чтобы я могла его видеть. «Увы, ты отказалась мне помочь. Пришлось искать другие источники. Глупая. Глупая Элис». «На кого ты работаешь?» – спросила я прямо. «На врагов твоего нового хахаля. Ты очень сильно им мешаешь, а тех, кто мешает, принято устранять. Впрочем, у Эберта Скайдена будет шанс тебя спасти, отказаться от участия во всемирной выставке и передать Скай Джесси. Согласиться, вы будете жить долго и счастливо, если, конечно, он выживет. Нет, умрете вдвоем. Так мило!» «Скотина!» – я плюнула в сторону Рика. «Продажная сволочь!» «Я?» – тот округлил глаза. «Помнится, дорогая, это ты продалась Скайдену. Видимо, сделка оказалась выгодной, раз ты так за него уцепилась. Конечно, он ведь богатый, умный, лучшая партия, чем я. Ты сам меня продал. Я предлагал тебе побег. Мы были бы счастливы, Элис. А что теперь? Ты перешла дорогу не тем людям, милая. Но если ты будешь хорошей девочкой, я постараюсь тебе помочь». Я с ужасом следила, как Рик садится рядом, прикасается к моей щеке. В его глазах светилась похоть, жажда обладания. Нет, ни за что. Он схватил меня и притянул к себе. Попыталась вырваться, но тело не слушалось, а руки Рика уже забрались под кофту, сминая белье. «Я так скучал, Элис», — бормотал он. «Ну же, иди ко мне». Попытался поцеловать, но я силой укусила его за губу. «А такой ты мне нравишься даже больше», — рассмеялся Рик, сплевывая кровь. «Будь ты всегда такой дерзкой, я бы еще подумал, продавать ли тебя Колдену». «Тварь! А ты шлюха, милая, готовая спать с каждым, кто предложит». Звякнула, отрываясь, пуговица. Поцелуи, укусы жалили кожу. Я извивалась, стараясь оттолкнуть его, но ничего не получалось. Какая же я слабая. «Убери от нее руки», — раздался голос Джесси. Рик буркнул что-то, но оставил меня в покое. Я всхлипнула, хоть и клялась себе не плакать. «Пошел вон, с тобой я потом разберусь». Послышались удаляющиеся шаги, а Джесси сел рядом и помог поправить одежду. «Зачем?» — хрипло спросила я. «Зачем ты...» «Похитил тебя?» Бывший друг Эберта изучал меня, будто впервые видел. «Думаю, ты знаешь ответ. Мне нужна Скай, дело, в которое я тоже вложил все силы. Ты не бойся, тебя никто не тронет. Я не насильник и не убийца. Но все зависит от Эберта. Либо он подписывает документы, либо никогда тебя больше не увидит. Я уж об этом позабочусь». «Отпусти меня!» — пыталась я достучаться до него. «С чего бы это? Нет, Алис, ты побудешь здесь. А сейчас я возьму кристалл, и ты скажешь Эберту, чтобы он выполнил мои условия, хорошо?» «Ни за что». «Мне пригласить Рика? Признаюсь, не хотелось бы, но если ты настаиваешь...» И Джесси вынул устройство связи. «Ну что, Элис, попробуем связаться со Скай?» По щекам катились слезы. Я не знала, что делать и как быть. Все происходящее казалось безумием. Все должно было быть не так. Как Джесси раскусил наш план? Как сумел все перевернуть с ног на голову? «Да». От звука любимого голоса внутри все оборвалось. «Здравствуй, Эберт», — заговорил Джесси. «Чего тебе?» — хмуро спросил Эберт. «Мне кажется, ты что-то потерял или кого-то, не так ли?» «Где она?» Из голоса Эберта исчезло безразличие. «Если хоть волос упадет с головы Элис». «Слушай меня», — продолжил Джесси, перебивая. «Мои условия просты. Ты снимаешь свои разработки с выставки и переписываешь на меня контрольный пакет Sky. После этого я возвращаю тебе девушку. Либо ты отказываешь, и ваша разлука станет вечной. У тебя сутки на раздумье, Скайден». «Где Элис?» — твердил Эберт. «Со мной. Где же еще?» «Элис, милая, ты ничего не хочешь сказать Эберту?» «Не соглашайся!» — выпалила я. «Слышишь меня? Не смей!» «Мы так не договаривались!» Джесси схватил меня за волосы, я глухо вскрикнула. «Отпусти ее, урод!» «Ты меня слышал!» — произнес Джесси. «И еще натравишь на меня сыщиков, девчонка умрет. И своего цепного пса убери. Замечу хоть кого-то из шайки Колдена, и результат будет таким же. Время пошло. До связи, Скай». И кристалл вернулся в коробочку. «Джесси, еще не поздно остановиться», — заговорила я. «Отпусти меня, пожалуйста». «Элис, ты сама себя слышишь? С чего бы мне вдруг останавливаться? До моей мечты остался всего шаг. Эберт отдаст Скай, я уверен. И ты вернешься к нему. Правда, надолго ли? Лили говорит, его срок скоро выйдет. Впрочем, времени попрощаться у вас хватит». «Ты сумасшедший!» «Не более, чем он». Дверь закрылась, и я осталась одна. По щекам катились слезы. Наконец-то смогла хоть немного двигаться и едва слушающимися пальцами попыталась застегнуть кофту. Ничего не получалось. Почему? Почему все вышло именно так? Сама виновата. Затея Ральфа была сумасшедшей. Оставалось только надеяться, что и Ральф, и Дэн сейчас с Эбертом, как и обещали. А я мечтала только об одном, чтобы все это закончилось, чтобы снова увидеть Эберта.